Охластив ведерный самовар, купец дремал над ним, кружились мухи. Продать бы все, и лавку, и товар, отдать себя любви или науке. Вот он учитель или инженер, или профессор университета. И от его изысканных манер, и от его изысканных манер стучат сердца курсисток под корсетом. Записку шлет тайком ему опять курсистка Зоя, что грустит за партой. И в аттестате ее будет пять, но обернется все червонной картой. Закончен курс, ее давно уже нет, лишь аромат той мимолетной ласки. Ее везет по улице корнет на паре вяток в дорогой коляске. Его увидев, вспыхнула она, и заблестели под глазами слезы, и началась опять у них весна, и началась опять у них весна. Вернулись вновь утроченные грезы. Увы, прошел сиюминутный сон, купец купцом проснулся в своей лавке, а перед ним она, ее лицо. И за селедку рубль на прилавке.